Кто посещал вершины диких гор в тот свежий час, когда садится день, на западе светило видит взор, и на востоке близкой ночи тень, внизу туман, уступы и кусты, кругом все горы чудной высоты, как после бури облака стоят, и странные верхи в лучах горят. И сердце полно, полно прежних лет, и сильно бьется пылкая мечта, приводит в жизнь минувшего скелет, и в нем почти все та же красота. Так любим мы глядеть на свой портрет, хоть с нами в нем уж сходства больше нет, хоть на холсте хранится блеск очей, погаснувших от время и страстей. Что на земле прекрасней пирамид, природы этих гордых снежных гор? Не переменит их надменный вид ничто, ни слава царств, ни их позор, а ребра их дробятся темных туч, толпы и молний обвивает луч вершины скал. Ничто не вредно им, кто близ небес, тот не сражен земным. Печален степи вид, где без препон, волнуя лишь серебряный ковыль, скитается летучий аквилон и пред собой свободно гонит пыль. И где кругом, как зорко не смотри, встречает взгляд березы две или три, которые под синеватой мглой чернеют вечером вдали пустой. Так жизнь скучна, когда боренья нет. В минувшее проникнув, различить, в ней мало дел мы можем. В цвете лет она души не будет веселить. Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять, я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в моем уме. Желанье и тоска тревожат беспрестанно эту грудь. Но что ж, мне жизнь все как-то кратка, и все боюсь, что не успею я свершить чего-то. Жажда бытия во мне сильней страданий роковых, хотя я презираю жизнь других. Есть время, леденеет быстрый ум. Есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен. Усыпление дум, меж радостью и горем полусвет. Душа сама собою стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем. Я к состоянию этому привык, но ясно выразить его б не мог ни ангельский, ни демонский язык. Они таких не ведают тревог. В одном все чисто, а в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его мучения происходят от того. Никто не получал, чего хотел, и что любил, и если даже тот, кому счастливый небом дан удел, в уме своем минувшее пройдет, увидит он, что мог счастливей быть, когда бы не умела отравить судьба его надежды. Но волна к обрегу возвратиться не сильна. Когда гонима бурей роковой шипит и мчится с пеною своей, она все помнит тот залив родной, где пенилась в приютах камышей, и, может быть, она опять придет в другой залив, но там уж не найдет себе покоя. Кто в морях блуждал, тот не заснет в тени прибрежных скал. Я предузнал мой жребий, мой конец, и грусти ранняя на мне печать, и как я мучусь, знает лишь Творец, но равнодушный мир не должен знать. И не забыт умру я, смерть моя ужасна будет, чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне. Все, нет, не все, создание есть одно, способное любить, хоть не меня. До этих пор не верит мне оно, однако сердце, полное огня, не увлечется мнением, и мое пророчество припомнит ум ее, и взор теперь веселый и живой, напрасный отуманится слезой. Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста, на диком берегу ревущих вод и под туманным небом, пустота кругом, лишь чужестранец молодой, невольным сожалением и молвой, и любопытством приведен сюда, сидеть на камне станет иногда. И скажет, отчего не понял свет великого, и как он не нашел себе друзей, и как любви привет к нему надежду снова не привел, он был ее достоин, и печаль его встревожит. Он посмотрит вдаль, увидит облака с лазурью волн, и белый парус, и бегучий челн, и мой курган, любимые мечты мои подобны этим. Сладость есть во всем, что не сбылось, есть красоты в таких картинах, только перенесть их на бумагу трудно. Мысль сильна, когда размером слов не стеснена, когда свободна, как игра детей, как арфы звук в молчании ночей.